усадил за стол своего мопса по кличке Мужик и сел сам. Он поинтересовался, что мы заказали. Нет-нет, он ничего есть не будет, но просто интересно, что едят другие. Пить он будет чуточку джина со льдом и немного кофе. Все. И не уговаривать его. Он на диете. Но, как все диетики, он был зверски голоден и начал хватать десертной вилкой у одного картофельного, у другого листок салата, у третьего маслину. И все это непринужденно, как будто так и надо, за разговором. Никто, кроме меня, не обратил на это внимания. Видно, это было в порядке вещей. И волки сыты, и диета цела. Мы все разговаривали о том, о сём. Меня же интересовала его работа. Но он отшучивался. Ему неохота было говорить о деле. Он переводил разговор совсем на другое, ибо ничто человеческое ему не чуждо. Король парижской моды, он был лишен какой-либо звездности, вел себя естественно, часто смеялся и чесал собаке пузо. Стараясь узнать про театральные его вещи, я спросил о костюме Плисецкой для «Гибели Розы». Очень просто. Пети хотел, чтобы это был хитон. Только и сказал Сен-Лоран. И тут же все стали заниматься мопсом, который сидел на стуле и внимательно слушал разговор. А я вспомнил, как Ролан Пети смотрел фильм «Монографии Плисецкой» и, впервые увидев ее там в роли Джульетты, воскликнул: «О, как вам идет хитон, дорогая мадам!» И не потому ли, вскоре поставив «Гибель Розы», подал идею художнику именно хитона? Костюм был сделан так, как в те годы Сен-Лоран делал некоторые свои платья, с угловатыми обрезами подола. Пережив моду, костюм остался в истории балета, как остались костюмы Бакста, в которых танцевала Павлова. Все это пронеслось передо мною от одного только замечания Сен-Лорана. Очень просто. А он в это время вынул из огромной папки несколько больших ватманов, на которых были его аппликации в ориентальном стиле, из бирюзовой бумаги. Публика моментально столпилась вокруг, разглядывая и восхищаясь. Сам художник был смущен. Мне же предстояло выбрать одно из этих сокровищ. Оно и по сей день висит у меня рядом с не менее дорогим для меня коллажем Сергея Параджанова. На следующий день он сказал: «Пусть Вася пойдет в мой бутик и возьмет себе все, что захочет». Я уж взял. Как это много значит, в Париже, этой столице музеев, открыли экспозицию «При жизни художник». Не выставку, а именно музей Сен-Лорана, ибо все вещи там — произведения искусства. Ходишь из зала в зал и видишь, как меняется время, как меняется мода. Но как неизменный вкус и пристрастие мастера, это замечательно и интересно. В музее был выходной, но Сен-Лоран распорядился, чтобы открыли залы, и мы с Франсуа, Мари и Дэвидом втроем бродили от фигуры к фигуре, поражаясь неистощимости выдумки. И наши шаги гулко отдавались в пустых огромных залах. Постскриптум, 1997. Столь же яркий, но своеобразный музей мне довелось позднее увидеть в Ташкенте. Там выставлены костюмы, в которых всю жизнь танцевала Тамара Ханум. Ее платья, халаты, шальвары и украшения, от которых захватывает дух и которые, я уверен, восхитили бы Сен-Лорана. Но в Ташкенте он не был, и Тамары Ханум не видел.